сантиметров. Рельефный план, макет, рисунок кладут на стол перед собой так, чтобы северная часть изображенного на плане объекта или участка местности оказалась у противоположной от слепого кромки стола, восточная справа, а западная слева. Рельефные планы удобнее рассматривать на невысоких столах. Поэтому в кабинете пространственной ориентации должны быть установлены столы высотой 70 см. Рассматривать рельефный план, закрепленный на стене, неудобно. Но для опытных, обученных слепых можно разместить рельефные планы на стенах, соблюдая при этом следующее правило. Верхняя часть плана, северная, должна быть не выше 180 см над полом, а нижняя, южная, не ниже 120 см. Рельефные планы, схемы, макеты и рисунок рассматриваются слепыми обязательно двумя руками. Одна рука, чаще левая, лежит неподвижно на отправном пункте, а другая, совершая мелкие возвратно-поступательные движения и одновременно перемещаясь слева направо и сверху вниз, обследует участок плана. Перед началом работы с рельефными планами преподаватель сообщает учащимся об условных рельефных знаках, принятых для изображения отдельных предметов или объектов на плане. К сожалению, общих стандартных условных знаков для рельефных планов и схем еще не имеется. Учреждения и предприятия ВОС при изготовлении рельефных планов пользуются своими условными обозначениями. Второй час – изучение планов помещений, которые были обследованы на предыдущих занятиях. Сравнить план с натуральными размерами помещений, определить масштаб. Самостоятельно сделать план небольшого помещения. После занятий в классе продолжайте тренировки по отработке навыков ориентации в изученных зданиях и помещениях, техники длинной трости при ходьбе по зданиям, а также приемов ходьбы без трости. На эти тренировки в подтеме отводится 1 час. Седьмое. Свободная ориентировка в помещениях школы, предприятия. Учащиеся должны научиться свободно ориентироваться в помещениях и зданиях школы УПП, как с тростью, так и без нее. Для этого проводятся контрольные упражнения по ориентировке в изученных помещениях. Предлагаются индивидуальные задания. Пройти по маршрутам дверь-предмет-дверь, вход в здание, вход в заданное помещение и тому подобное. Задание выполняется с тростью и без трости. Учитываются ошибки и время выполнения задания. Рекомендации к теме номер 3. Пространственная ориентировка слепых на приусадебном участке школы предприятия. Необходимо научить учащихся обследовать здания снаружи, изучать пешеходные маршруты на приусадебном участке, устанавливать ориентиры всех видов, отрабатывая основные приемы пользования длинной тростью. Надо обратить внимание учащихся на увеличение количества и разнообразия слуховых ориентиров на участке по сравнению с количеством и разнообразием их в помещении. В этой же теме нужно начать тренировки ощущения препятствий на расстоянии. Также надо продолжить работу с макетами и планами и формирование пространственных представлений. Третья тема заканчивается формированием у слепых навыков пространственной ориентации первой ступени. Необходимо подготовить учащихся к выходу на прилегающие улицы для тренировок по ориентировке на улицах города, то есть к овладению навыками второй ступени. Первое. Основные приемы работы длинной тростью на приусадебном участке. При изучении любых новых пешеходных маршрутов, в том числе и маршрутов на приусадебном участке, применяется техника маятника. С этой техникой учащиеся ознакомлены лишь частично, применяли ее при подходе к лестничным маршам. На приусадебном участке надо полностью отработать